Глава 23. Интермеццо 14. «Слышали? В вашем парке открылся новый аттракцион. Девушка с веслом. За умеренную плату любая женщина, взяв в руки весло, может снова почувствовать себя девушкой». Ветер гнал по небу редкие облака. Они возникали на западе, на горизонте, бесформенными клубами ваты и медленно тянулись к городу. А над Павлодаром вдруг ускорялись и проносились над ним, коняшками, рожицами, лебедями. Потом вдруг на этом западе их появилось много, и к городу уже не лошадки подскакали, а тучи дождевые подползли. Нечастое явление летом. Почему степь-то вокруг? Да просто все. Не хватает здесь дождей для того, чтобы выросли настоящие леса. Ну вот сегодня, похоже, будет праздник. Прольется на иссохшую землю дождь, и пожухлая уже трава снова зазеленеет. Да и школьникам дождь этот даст день отдыха. Не надо ехать в молодые посадки за город и поливать беззащитные еще деревца. Только уж пошел бы дождик-то, а то покрутит тучи ветер над городом, поманит надежды и унесет так и не пролившие ни капли живительной влаги тучи дальше, на восток, в Китай. Там-то, зацепившись за горы, они и прольются дождем. Черт бы побрал этих китайцев. Все для них, даже вон ветер, и то на их стороне. А нет. На пыльной улице сначала редко, по одной, застучали большие капли, потом чаще. И вот уже надежда появилась, что точно будет нормальный дождь. «Началось!» — взвизгнули гуляющие по улице девчонки и понеслись к подъездам. Заторопились со своих лавочек и старушки. Хуже всех вон тем, что сидели за столиками в летнем кафе. Надо бросить вазочку с мороженым и лимонадом, добежать. Но очередь ведь выстояли, жалко мороженое. Убежали. Только одна пожилая женщина осталась. Даже ее сосед ускакал, прикрываясь портфелем. Высокая, начинающая сидеть женщина с некрасивым, но запоминающимся лицом, чуть скривила губы, когда ее спутник чирикнул «Извиняйте!» и галопом унесся внутрь кафе, одной рукой держа над головой портфель, а другой пытаясь удержать розетку с мороженым и стакан с молочным коктейлем одновременно. Не получилось. Стакан наклонился, и вкуснятина пролилась на дорогие серые штаны. А потом еще и пиджаку досталось. И на орехи. Ну, в смысле, потом еще и перед штанов с ширинкой намочил. А все жадность. Но оставил бы уж полупустой-то стакан. Хохол. Екатерина Алексеевна задрала голову и посмотрела на наливающееся чернотой небо. «Хорошо. Не хватало тебя. Как там? Дождик, дождик, пуще, дам тебе гуще». Фурцева встала, сняла туфли и босиком пошла по тротуару. Вымокнет? Ничего, высохнет платье. Когда еще в следующий раз прогуляешься под теплым летним дождем? Шла по улице Толстого. Не длинная, но самая красивая в городе. Пока всего две таких. Тротуары — не серый асфальт, а желтые кирпичики бехатона. Разные все по размеру эти красавчики. Ну, не все, но их 5 или 6 разновидностей. От полноценных кирпичей до малюсеньких брусочков. И все это без всяких узоров. Уложено. Идешь вот по ним, и взгляд цепляется за непредсказуемость эту. И по замыслу архитекторов изредка вставлены кирпичики красного и белого цветов. Тоже без узора и стремления к симметрии. Как Бог на душу укладчику положил. Загадка. Красиво. Через каждые 10 метров тротуар расширялся и обволакивал собой закрытую красивой чугунной решеткой клумбочку с посаженным в центре кедром и вальсиками по периметру. Маленькие пока пушистики, только привезли из Кореи. 10 000 деревьев на самолете доставили. Рядом с каждым табличка, кто отвечает. Пока кедры не посадили, можно было под решеткой окурки увидеть. Лень 3 метра до красивой чугунной урны дойти. Теперь нет. Ведь горисполком принял с подачи Тишкова просто сумасшедшее постановление. За фотографию курильщика, выбросившего окурок мимо урны, фотографу полагается 100 рублей, если при этом видно лицо. Нарушителю же 2 штрафа. 100 рублей пойдут фотографу и 50 на благоустройство города. Плюсом 10 часов отработки по наведению чистоты на той улице, где запечатлен на века. И фотография месяц будет висеть на стенде, что рядом с кухонными боксерами расположился. Теперь просто увидеть на улице человека с горящей папиросой или сигаретой можно реже, чем инопланетянина. За таким сразу выстраиваются школьники с фотоаппаратами. Человек сначала оборачивается, а потом гасит чинарик и, сунув в карман или аккуратно опустив в урну, а ну как промажет, убегает. Можно, оказывается, порядок навести. Было бы желание. Всего-то с 10 премий выплатили, и все, как отрезало. Теперь то же самое депутаты хотят и по брошенным фантикам ввести. Тут сложнее. Бросил ребенок, оплатить родителям. Что потом этот родитель сделает с ребенком? Пришли к такому выводу. Завтра, в понедельник, и опубликуют постановление. С родителей штраф не будут брать. Премию выплачивает горисполком, а отрабатывает сам бросивший бумажку. И его фото на пустующий сейчас стенд повесят. 100 рублей — большие деньги. Все фотоаппараты в один день в магазинах с полок смели. На улице Толстого и еще одно нововведение горисполкома проверяют. Изготовили на заводе большие, по паре кубов, перфорированные квадратные ящики из железа и обили их красивой дощечкой. Выставили эти вазочки вдоль улицы через 25 метров и посадили в них пальмы. Привезли тоже тишковским самолетом из Египта. Не просто первые попавшиеся, а финиковые. Пока лето, вот повергают шок приезжих. Местные-то попривыкли, но все одно маршруты теперь горожане выстраивают так, чтобы эту улицу не миновать. Немцы прозвали теперь улицу «Unter den Palmen». В Берлине раньше была знаменитая «Под липами». Сейчас в Карла Либкнехта переименовали. А тут вот так будет. За городом строится огромная теплая оранжерея. Туда пальмы уберут погрузчиками на зиму. Не все еще. Вокруг ящика с пальмами стоит 4, выполненных в таком же стиле, но гораздо меньших размеров. Эти для роз. Уже всю прошлую неделю и сажали. Их привезли из Франции, 1000. Не маленькие росточки, как кедры, а огромные цветущие кусты. Идешь вот по улице и думаешь, куда же это попал? Павлодар ли это или Тулуза какая? И на всех балконах пятиэтажек в ящиках цветы высажены. Тоже, по совету Тишкова, конкурс объявили на самый красивый балкон и огромную премию — 500 рублей за первое место и по 100 еще за 5 красавцев. Так-то 500 рублей не каждый за год заработает. Все балконы города просто утопают в цветах. Завтра вот пойдет комиссия выбирать во главе с министром культуры Бергольц Ольгой Федоровной. Лорх Александр Георгиевич вот тоже не только в картофельных цветах толк понимает. Радуется старик как маленький, ходит по улице что не вечер, лекции стихийные читает. Толпы сбегаются послушать, записывают, на ус мотают. И еще одно нововведение глаз радует. Тоже пока только на этой улице. Вырезанные из дерева фигурки. Тут за первое место вообще 5000 рублей полагается. И напечатали объявление в газете «Труд». Так всякие скульпторы и просто умельцы чуть не со всего Союза понавезли фигур. Около некоторых так и хочется остановиться. Красота! Мастерство! Даже центральное телевидение приезжало. Фильм сняли. Называется «Самая красивая улица мира». Так ведь так и есть, без всякого сомнения. Ну, может, еще в Алма-Ате похожее есть. Но там не деревянные фигуры, а бронзовые. И не умельцы привезли, а купил Тишков чуть не сотню по заграницам и расставил на улицах города. Тоже красота. Но там чужое, а тут наше, родное. мишки всякие, бабы-яги. Рапунцель с Румпельштильцкиным тоже есть. А что, тоже наша теперь? Сказка!» И правда, сворачиваешь на улицу Толстого и попадаешь в сказку. А на следующий год и сворачивать не надо будет. Всю столицу Немецкой Республики в сказку превратим. «Екатерина Алексеевна, ну куда же вы?» — догнал снабжение с Гарной. «Тарас Ефимович, где же вы пропадали? Скоро дождь кончится, не насладитесь?» «Шуткуете, товарищ старый секретарь». «Мокрый, общипанный». «Шуткую. Все, Тарас Ефимович, это мое последнее слово. 50 000 рублей за детский городок по утвержденному плану, со всеми качелями, каруселями и прочими водными аттракционами. А, черт с ним. И вам премия от ЦК в 1000 рублей». «Оцедила, дякую». «Вы дякуете, конечно, но до конца лета городок чтоб построили. Сами понимаете, что в своем Львове от Тишкова не спрячетесь. Найдет». «Да хиба ж мы, неразумимо». И перейдя на чистейший русский. «Не переживайте, Екатерина Алексеевна, все будет выполнено в срок и с высочайшим качеством. Это будет нашей выставочной площадкой. Нужно же продукцию нашего завода рекламировать». «Как там говорите? Отсадила». Событие 40-е. Была в Китае. Пошла на экскурсию. Китайский мальчонка лет 5 бежал перед нашей группой, громко ржал, катался по земле и болтал что-то на своем. По нашим просьбам гид перевел. Он орал. «Офигеть! Все на одну морду! Глаза, как у коровы!» Смена караула перед президентским дворцом — это целая картина маслом. Аттракцион. Солдатики в красивой форме и блестящих хромом фашистских касках не менее красиво маршируют, потом начинают вращать винтовку, а в конце вообще перекидывают их друг к другу. На Красной площади зеваки ждут смены караула солдатиков из Кремлевского полка. Те тоже маршируют. И все. Убого. Потом меняются. Стрёмно. Вот как надо. «Николай Владимирович, а можно мы с собой парочку заберем? Пусть наших научат». Петр на своих костылях с железной сюрреалистической ногой специально прогулялся это чудо посмотреть с сыном Чан Кайши. Слышал про этот красивый обычай в будущем и даже как-то по ящику видел. Но одно дело телевизор, и другое вот так рядом стоять. На следующий день, пока улетевший срочно в Нью-Йорк Чжан Цзунь, заместитель председателя исполнительного юаня Китайской Республики, договаривался об экстренном созыве Совета Безопасности и наказании материка за бомбежку ядерным зарядом временно отторгнутой части Китайской Республики, Внешней Монголии. Советскую делегацию водили по разным достопримечательностям. Больше всех Петру понравилась вот эта смена караула, а запомнилось чаепитие. Завели его в кафешку и сказали, что сейчас будут поить зеленым чаем. Ну, в такую жару, может, и неплохо. Принесли. Суп в чашке. Петр с утра ничего не ел и быстренько его выхлебал. Так себе. Пресный. Что-то на основе орехов и риса. Для голодного сойдет. Посолили бы, вообще вкусно получилось. Или, наоборот, сладким сделали. Тогда на ореховую пасту для бутербродов из будущего был бы похож. «А чай где?» — спросил у Коленьки. «Это и есть хакский чай». «Хака! Точно!» Вспомнил, как американцы его в самолете просвещали про настоящих китайцев. Напрягся и выдал все это Цзан Цзингу. «Ну ни хрена себе у вас познания, дорогой товарищ!» — открыл рот будущий творец экономического чуда. «Знай наших!» — попросил из вежливости рецепт. «Хрена с два!» «Нет, рецепт-то дали, но не бумажку жеванную, а фильму показали». «Опять не так. Фильму снимали, а его заставили участвовать. Крошил рис и орехи в ступке, ягоды еще какие-то сушеные. Ступа непростая, типа большого глиняного казана, и пестом не стучать надо, а перетирать. Убогие эти хаки не могли до нормальной ступки додуматься. Нужно будет им потом в подарок послать. Чугунную, с Уралмаша. Чан Кайши больше своей персоны коммуняк не радовал. Отдал их на растерзание помощникам и специалистам. Петр вот, можно сказать, один не при делах остался. Ну, с охраной, врачом и летчиками. Добржанский с дочерью и зятем лазил по храмам и ловил бабочек. Родственников Ульянова Ленина водили по музеям. Вольф Исаакович Ладежинский с московскими ботаниками и местным министром сельского хозяйства, притащившим на помощь полсотни экспертов, разрабатывали практические шаги по заваливанию азиатского, да и мирового рынка, орхидеями и другими дорогими декоративными цветами. Чуйков с тезкой парторгом давал советы военным по обустройству бомбоубежищ. Мидовец пытался заключить договор о взаимных поставках. Мы им гераневое масло, ну и прочие кориандровое, мятное, а они нам опий самой высшей очистки. Оборудование? Да поставим. Только уж перерабатывайте у себя. Может, вскоре и байер подключим. Будет и лекарство прямо у вас делать. Нечего это заразу в страну тянуть. Воровство же идет. Чего там сделает капиталист за 300%? Тут тысячи. И не процентов, а рублей. У вас тут просто за наркоманию высшая мера. У нас нахер гуманизм. Ничего. И до гуманистов доберемся. С Коленькой Петр все эти вопросы предварительно еще вчера обсудил. Никакого отторжения. На все согласился. Молодец. Понимает, что для Тайваня это как манна небесная. Такие огромные деньги в этих бизнесах крутятся. Пытался сначала бывший редактор уралмашевской газеты, земляк, из себя дзан дзинга строить, политику приплетать. Николай Владимирович, хватит ерундой заниматься. Я не уполномочен даже разговаривать о таких вещах. Есть конкретные темы. Вы поднимаете у себя экономику. Мы получим опий, который не надо будет выращивать и перерабатывать. Спасем Киргизию и Казахстан от наркомании. У вас поставим совместное парфюмерное производство. И будем совместно же обеспечивать сырьем. Ладежинский мне всю голову просверлил, пока сюда летели. Расхваливал ваших фермеров и кустарей. Обещал, что и растения, и коробочки с флакончиками красивыми представит дешево и в наилучшем виде. Дай только заказ. Что же до политических предложений? Если есть конкретные, реальные, а не сотрясание воздуха, то милости прошу в Москву. Никто, как в 37-м, вас арестовывать не будет. Другая страна. По местам юности прокатитесь. Жена с родственниками пообщается. Приезжайте. Сузил глазки. Потом еще сузил. Улыбнулся. Конечно, так и поступим. Ну а теперь культурная программа. Вот, ходят, приобщаются. Событие 41. Всемирная организация за сохранение жизни животных вручила высшую награду российской колбасной промышленности. Николай Валуев прогулялся по Олимпийской деревне и принес нашей сборной еще несколько медалей. Перед отлетом Аксакал все же удостоил аудиенции. «А что будет, если материк?» «Нельзя про них говорить Китай, даже для президента табу». «Категорически откажется ликвидировать у себя ядерное оружие. У них ведь даже термоядерное есть». Сидит прямой жилистый старикашечка, почти мумия. «Тогда и правда бомбить придется. Ну, очень бы не хотелось». «Американцы? Хотите навсегда их поссорить?» «Старый, но далеко не выживший из ума». «И это тоже. Все же, я полагаю, Мао одумается». «Даже не надейтесь, вы не знаете китайцев. У нас с вами разные религии и разные отношения к жизни». «А здравый смысл? Вот мы ведь договорились». «Да, мы договорились. Он нет». Рожицу скорчил, наверное, улыбнулся или презрение изобразил. Но Чжоу Энлай, премьер Госсовета КНР... «Опять? Нет никакой КНР. Предатели и сепаратисты». «Точно фанатик». «Хорошо, премьер предателей». «Выходит, надо убивать Мао». «Это уж пусть у них голова болит». «Подарок вам сделаю. Вот карта провинции Китая с указанием спорных территорий. Внимательно посмотрите на внешнюю Монголию. Границы? Границы. Спасибо. Не за что. Ну, давайте прощаться. Хотя нет, я тут разговаривал с Василием Ивановичем, спросил его, чем вас отблагодарить за участие к нам. Сейчас вас торжественно наградят орденом благожелательных облаков первого класса, и Китайская Республика поддержит вашу кандидатуру в Нобелевском комитете. Чем запомнился Тайвань? Практически непрерывным дождем. Сезон сейчас. Только вот и успел на солдатиков Петр полюбоваться. Так Коленька еще его успокоил, типа «Да разве это дожди? Вот на юге острова в это время на самом деле дожди. А тут моросит». Как из ведра, это у них моросит? Все познается в сравнении. Перед отлетом пришли долгожданные новости из ООН. Совбез собирается и поступит с максимальной жестокостью. Американцы флоты не остановили, продолжают подтягивать. Пока согласились подождать с бомбежкой. Но Петр прямо видел за сотни километров, как пропеллеры с вентиляторами на бомбардировщиках раскручиваются. Хотя чего там за сотни? Прямо в аэропорту и видел. Там американский аэродром за забором. Тоже неплохо. Мау будет о чем подумать. Улетали с подарками. Не про ордена. Их, кстати, Чуйкову с Ладежинским тоже дали. Дзян Дзингу, он же Коленька, шуточную просьбу Петра об учителях для почетного караула воспринял всерьез. Выделил лейтенанта обучать. Теперь и поздно объяснять, что пошутить хотел. Не умеешь, не... В общем, держи язык за зубами. Пока не выбили. А еще дали иглоукалывателя, ногу лечить. И с ним кучу лекарств. Вот за это спасибо. Провел Хаттабыч пока всего один сеанс. Но сразу болеть перестало. Может, нужно сотню этих акупунктирщиков, или как они там называются, просить. Сколько страна на анальгине сэкономит?